Глава десятая. Солдатушки, браво, ребятушки. Который настоящий, да хороший мужик, тот, если за сахой походил, да землю нюхнул, то уж вовек этого духу земляного не забудет. Должно быть, что и с Оржаным вот так. Пошлют Оржанова, скажем, за водой на ротные каурки. Он таким гоголем по улице прокатит, что мое почтение. Или лопату сунут Оржаному в лапы, опять комья так и летят, яма сама собой строится. И так вот со всяким хозяйственным делом. А поставили его в строй, он и рот разинул. Сущие с ним горе, капитану ничось. Мужчина Оржаной здоровенный, правофланговый. А стоит рот разини, вот ты и делай с ним, что хочешь. Оржаной, что ты чучелом таким стоишь, оглобля? О чем задумался? Что у тебя в башке? А черт чего знает что. Словами-то не сказать, пожалуй. Должно быть росное весеннее утро. Пашни паром курица. Лемех от земли жирной, сытной землею, а в небе жаворонка. И будто вот в пустельге в этой, в жаворонке. Вся механика-то есть, и все дерет Оржаной голову кверху, все рот разевает, а нет ли, мол, жаворонки той самой наверху? Оржаной, балаболка, штык, равняй по средней линии, аль не видишь? Глядит Оржаной на штык, ишь ты, солнце-то как на нем играет, глядит и думает, вот ежели бы, да, например, из этого штыка, да, лемех сковать, ох, и лемех бы вышел. На вину взадрать, вот бы. И все это ж куда бы ни шло, все дело домашнее. А уж вот как теперь угрешился Оржаной, манзу прихлопнул, это уж не покроешь. Придется уж с этим генералу идти, ах ты, господи! Качает капитан Нечеса лохматой своей головой, качается маленький его сизый нос, заблудившийся в бороде, в усах. Да как ж ты, Оржаной? А, кто ж тебя-то надоумил? Зачем? Оржаной оброс за время бегов щетины, стал еще скуласти, еще более обветрил, земле предался. Такое вышло дело, ваш скороди. Рассказали мне солдатенки проклятые, что, мол, тепереча идут по большой дороге. Манзы эти самые, и, значит, несут панты оленьи, а пантам этим самым цена будет полтыщ. Но я, значит, убег и подстерег манзут. Затопал капитан Оржанова, залаял свирепо, начал его обкладывать вдоль перек. Оржаной стоит и ухмыляется. Знает. Капитан Нечеса не обидит солдата, а брань, дело плевое, на вороту не виснет. И только тогда оробел Оржаной, когда услыхал, что к генералу придется идти. Тут побелесил даже со страху. Увидел капитан Нечеса, заткнул свой ругательный фонтан, налил полстакана водки и сердито сунул Оржаному. — На, такой-сякой, пей, да не робь! Авось вызволим как-нибудь. Увели Оржанова в кутузку, ходит капитан по комнате неспокоен. Вот начудит этакий прохвост. А ты расхлебывай, ты выкручивайся, да еще под какую руку к генералу пойдем, а то и под суд угонит. Ходит капитан, мест не найдет. Запел свою любимую песню, она же и единственная, исполняемая капитаном. Солдатушки, браво, ребятушки, да где же ваши жены? У Катюшки кто-то из вздыхателей сидит. Ишь ты, хохочет она кругленько, да как звонко. К Тихмень теперь хоть не подступайся, ходит тучи черней. Раньше хоть с ним можно было в поддавки сыграть. И за игрой о горях, о печалях позабыть, эйх! Махнувший рукой, вынимает капитан очки в черной роговой оправе, считает капитан простым глазом, и очки надеваются в двух лишь случаях. Первый, когда капитан Нечеса ремонтирует некую часть своего туалета, а второй... Капитан Нечеса берет оружие, грошовую иголку, специально вставленную денщиком Ломайловым в хорошую ореховую ручку. Капитан Нечёса затягивает любимую свою и единственную песню и бродит в столовой возле окон. Некогда стены, несомненно, были оклеены превосходными голубыми обоями, но теперь от обоев осталось лишь неприятное воспоминание, и по воспоминанию ползают рыжие усатые пруссаки. «Наша жена, ружья заряжена, вот где наша жена! Солдатушки, браво, ребят! Ах, дьявол, попался так!» На грошовой иголке трепыхается рыжий пруссак. Должно быть, от очков. Лицо у капитана совиное, свирепое, а уж лохматое, не приведи Господи. Капитан кровожадно, удовлетворенно глядит на пруссака, сбрасывает добычу на пол, с наслаждением растирает ногой. «Наши сестры, сабли и ружья востры, вот где наши сё... А, такой-сякой, в буфет лез, будешь теперь лазить, будешь?» И поглядеть бы вот сейчас на капитана Нечёсу, так ей-богу аж страшно. «Зверь ты, зверина, ты скажи свое имя. А кто с капитаном Пуцоли съел, так вот очень хорошо знает, что только с тараканами капитан свиреп. А дальше тараканов не идет. Вот хоть капитаншу взять. Рожает себе капитанша каждый год ребят. И один на адъютанта похож, другой на молочку, третий на Иваненко. А капитан Нечёс хоть бы что. Ни то ни вдомек ему, ни то думает. А пускай, все они младенчики, все ангелы божьи. Ни то просто, иначе и нельзя по тутшним местам. У черта на куличках, где всякая баба, хоть самая никчемушная, высокую цену себе знает. Но любит капитан Нечёса всех восьмерых своих ребят, с девятым пятяшкой в придачу, любит всех одинаково и со всеми нянчится. Вот и сейчас, вытерши испачканные в тараканах руки о штаны, идет он в детскую, чтобы утишить тревогу свою оборжено. Восемь оборванных, веселых, чумазых атерханов. И долго, покуда уж совсем не стемнеет, капитан Нечёса играет в кулючки с чумазами. Денщик Яшка Ломайлов, Топтыгин, сидит со свечкой в передней на конике и пристраивает заплату к коленке Костенькиных панталон. Совсем обносился мальчонка. А из капитаншина будуара... Он же из спальни с слонами-кроватями. Слышен веселый Катюшкин смех. Ох, грехи! Не было бы к лету десятого.